Я начал довольно плотно общаться с Денисом. Это парень, который работал в нашей локальной сети Domonet, проводил там интернетчину. Ну, собственно, сидел там на форуме постоянно. Короче, оттуда он уволился, но через интернет мы с ним общались. Ну, и тут, собственно, начали общаться вживую. А раньше он был скинхедом, таким активно действующим. Но потом случилось несчастье. Его друга Стаса убили. Убили, в общем-то, не за то, что он был скинхед, а забирали деньги за концерт какие-то подмосковные бандиты. Причем Стас был ростом под 2 метра и весил килограмм 120. Ну, то есть у него реально был гигантизм. Не был ни спортсменом, ничего, просто был огромен. Ну, произошло так, что приставили Стасу пистолет в голове и ебнули рукояткой. Пробили голову, череп, и он через несколько дней умер в больнице. Ну, на этой почве Денис от движухи отошел, расстроился, потому что это был его лучший друг. Ну, короче, несколько лет вообще не занимался правыми делами никакими. Но тут, обсмотревшись роликов формата, пообщавшись со мной, решил, что пора возвращаться в движуху. Ну, стали с ним общаться, тусоваться периодически, жил в соседнем доме. Поэтому, в общем-то, было не проблема нам периодически сидеть у него дома, там, или у меня собираться. Ну, короче, парень был, ну, он сейчас есть, довольно веселый, любит пошутить и, ну, с виду вообще не агрессивный, хрен его знает. Может быть, я тоже на кого-то произвожу впечатление не агрессивного и доброго, но вот Денис у меня производил именно такое. Ну, короче, подходит время 4 ноября. Звонит мне на работу Поткин. Макс, здорово. Я даже удивился, говорю, ты откуда мой номер, ты знаешь? Рабочий городской телефон. Да, записал. Где ты его взял? Но секрет. Ну, блядь, где ты номер взял? Я уж думаю, ебать его в рот, там спецслужбы работают. Ты знаешь, как зорги вычислили? Японская разведка собирала вдоль дороги клочки бумажки, на которую он написал шифрограмму, собрала ее и расшифровала. Ну, короче, что, звонил ты мне с этого номера, я его сохранил. А, понятно. Ну, короче, говорит, Макс, тут скоро будет шествие крутое, называется «Русский марш», надо его как-то пропиарить. Говорит, ну давай, конечно, что надо от меня? Говорит, ну я пока не знаю, разрешат его, не разрешат. Короче, если разрешат, то будет реально крутой митинг, шествие. Я говорю, ну хорошо, давай, если будет что известно, мне сразу говори, я видяшку сниму коротенькую, там всем объясню, куда идти, что как, и своих туда подтяну. Ну хорошо. С Поткиным у нас на тот момент была налажена следующая работа, что все митинги, какие проходят, он мне говорил, где, что. Я туда приезжал с парнями, и мы заводили толпу и плюс снимали об этом видео. Ну, стоят люди, слушают, что вещает Поткин с трибуны. Ну, а что он вещает? Да неважно совершенно. Но люди слушают, они же должны поддерживать, они должны кричать «Слава Руси!», выражать всяческие одобрения, а они молчат. Ну, и в толпе я начинаю орать «Слава Руси!», плюс ребята с формата начинают орать, там человек 5-6. Ну и в итоге вся толпа зевует, орет «Слава Руси!», то есть выражая полную поддержку оратору. Причем делал я это совершенно бесплатно, бескорыстно, просто исходя из того, что человек занимается какой-то правой движухой, организует какие-то мероприятия, значит, надо ему помогать. Ну все. Ближе к 4-му уже мне звонит. Говорит, все нормально, разрешение есть, вроде не запретят. Можно видео какое-нибудь сделать. Ну хорошо, окей, где чего. Мне объяснил, что на чистых прудах, около памятника Грибоедова собираемся все и идем маршем до Славянской площади. Ну хорошо. Я снимаю видео. Нашел в интернете памятник Грибоедову фотографию. Снял видяшку, что вот, именно здесь мы собираемся 4 ноября. Короче, не помню, в час дня. Все собирайтесь, одевайтесь, на палеве, не бойтесь, менты вас не заберут, чурбанов мы всех отхуячим, а шавки есть только в интернете. Собственно, слова шавки тогда еще не было, оно появилось чуть позже. Ну, снял видео, выложил, сразу там несколько тысяч просмотров, сразу комментарии, все, мы придем, есть, все охуительно, все будем. Но надо сказать, что к тому времени формат 18 уже стал довольно раскрученным сайтом, и любое видео разлеталось просто на ура. Ну, 4 ноября. Встречаемся в метро все. У нас человек там на 7-8, ну, формат. Приехали на чистые пруды, смотрим там не только менты в белых рубашках, ну, вроде как день национального народного единства, но даже некоторые скинхеды в белых рубашках, такие нарядные. Ну, не зря я тоже так нарядился. Тоже у меня белая рубашка, бомбер Лонсдейл и голубые джинсы, тяжелые ботинки. Пришли, там в колонны что-то люди строятся. Мы пока ходили, смотрели, в какую колонну стать. Смотрю, Стелла ходит, видео снимает. Для программы «Времечко». Ну, я подошел. Мы говорим, Макс, что, привет, да, дашь интервью мне. Ну, а что, не вопрос. Ну, что-то рассказал о том, что мы здесь собрались, ну, потому что мы русские люди в русской стране, у нас День народного единства. Мы не хотим, чтобы здесь повторилось то, что сейчас происходит во Франции, где негры жгут машины и требуют себе полную свободу от всех законов и уголовных, и моральных. Требуют, чтобы им платили деньги, пособие по безработице и ввели в их районах жизнь по шариату. Не надо ни полиции, ничего, им срать хотелось на французскую культуру. Вот объясняю, что нам в России здесь такого не надо, мы хотим, чтобы здесь все жили по русским законам и забыли вообще, как баранов на улицах резать. Ну, все, интервью дал одно, потом еще кому-то там, каким-то журналистам, ну и пошел искать, куда бы, в какую колонну встать. Что меня поразило? Стоит колонна ДПМИ, куда я, собственно, и встроился с товарищами. Ходит Поткин с мегафоном и объясняет людям, что построились колонны, сейчас пойдем, сейчас вот не надо, не поддавайтесь на провокации, ни в коем случае не вставайте в колонны Евразийского союза. Вот, ребят, правильно, что надели респираторы, потому что от евразийцев воняет. Я думаю, ну, странно, как вроде митинг общий, а от евразийцев воняет. Я, собственно, не знал, кто такие евразийцы и почему от них должно вонять. Но сам факт, что митинг состоит из недружественных друг другу организаций. А если честно, то это было на моей памяти самое большое скопление скинхедов за всю мою жизнь. Я никогда больше не видел. Там реально несколько тысяч только тех, что доступно глазу, а там колонна уходила вперед куда-то в бесконечность, и от метро люди подходили и подходили, все просто окружено. Но все-таки выстроились, пошли. Одна из основных ошибок митинга, что не было никаких кричалок, которые бы знали все. Это «Слава русскому оружию! Слава русскому народу! Да здравствует русский народ!» Что-то «Сила, воля, закон, порядок!» Ну, просто ересь, которую никто кричать не будет, и знать их никто не знает. И люди, которые ходят с мегафонами, они орут их в разнобой, повторяют по два раза и дальше следующую. Ну, то есть, никогда слаженно кричать не получится. Ну, мы с дедом идем. Я говорю, что, может быть, «Слава Руси!» Я говорю, ну давай. «Слава Руси!» «Слава Руси-то уже лучше подхватывают, понятно». Начали вдвоем, потом 4-6 человек. И в итоге подхватывает вся колонна. «Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси!» Вот так. Ну, «Слава Руси» прикольно, но надо что-то пожестче. «А ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда!» Все орут, уебывай отсюда. Это уже не «Слава русскому оружию». Это не сила воли, закон, порядок. А я смотрю, менты вообще не трогают, когда идет несколько тысяч кинов, и тут уже можно кричать все, что угодно, менты даже не пытаются. «Зиг! Хайль! Зиг! Хайль! Зиг! Хайль!» И все, и понеслось, уже вся колонна скидывает руки, уже не надо притворяться патриотами, мы все скинхеды и нацисты. «Зиг! Хайль! Зиг! Хайль!» Менты идут, они вроде понимают, что «Зигхальт»-то нехорошо кричать, но, блядь, несколько тысяч скинхедов, ну куда? Какой останавливать? Уже все, пиздец. Какой-то опер подбегает, пытается парня из колонны схватить ему. Пошел нахуй отсюда, выкинули в сторону. Дальше идем. Зигуем. Но через какое-то время надоело. Тут раз. Там шавки. Антифа. Тогда шавок не было. Антифа, что такое? Бам-бам-бам, взрыв пакета. Смотрю, блядь, каких-то 6 долбоебов из-за заборчика кинули взрыв пакеты. Там человек, наверное, 200 в их сторону ломанулось, но это пиздец. Если бы их поймали, то просто разорвали бы в клочья. Нет, нихуя, не бросили свои взрыв пакеты и сразу съебались. Ну, взрыв пакеты можно бросать в 50 метров и... Собственно, такая фора, она вполне достаточна для того, чтобы убежать во дворы, сесть в машину и уехать. Но что они, собаки, сделали? Если бы знать, конечно, что они оттуда выйдут, допустить по дворам людей, которые бы отрезали им доступ. Но тут-то можно было сразу презервативы Илью Яшину-то и прикопать. Ну, тогда не успели и вовремя не среагировали, он убежал. Идем дальше. Дошли до Славянской площади. Перед памятником Кириллу и Мефодию начинается митинг. Кто-то на нем что-то рассказывает, что-то кричат, митингуют. Дело в том, что ораторов было очень много. Их не слушал, мне кажется, никто. Все стоят, разговаривают. Все... В диком восторге от того, сколько собралось нацистов, что такого вообще никогда не было. Какие-то идут долбоебы с флагами «Союз офицеров», там серп и молот на таком копье, флагшток. У них бегемот этот серп и молот оторвал с флагштока, бросил на пол, идите нахуй отсюда. И посмотрели, ну ладно, ушли. Ну, водку, может быть, пить, потому что лица такие пропитые, свалили. Что-то постояли, мы постояли, и, ну, в общем-то, смысла нету уже дальше, что пойдем, поехали по домам. Ну, поехали. А, ну, человек 15 нас отписывается от митинга, спускаемся в метро, а у меня такое настроение хорошее. Нихуя себе, митинг, движуха, народу до ебеней, зиг-хайль. А, и вот едем в вагоне, я радостный, выходим на... в библиотеке Ленина, там, где, собственно, переход на Маяковку, и в вагон прям вот люди еще не вышли, а в вагон уже заглядывает чурбан, он уже хочет зайти, ему уже не терпится, ему уже быстрее всех надо. Как меня эти люди бесят, которые не дают еще выйти пассажирам, а уже сами внутрь лезут. Но этот меня выбесил особенно. Я хуяк ему локтем в челюсть со всей дури. Я так говорю, извините, пожалуйста. А он уже... без сознания падает затылком, а гранит, бах, его пытался его друг хач поймать, но не успел. Я смотрю на него, простите, ради бога, не хотел. Он такой, да нет, ничего. Вот здесь, что значит вежливость? Вежливость значит очень много в нашем нелегком деле. После русского марша, ну, я-то, понятно, поехал домой, ко мне приехала девушка очередная, провели с ней немножко воспитательной работы, на следующее утро звонит мне дед. Что случилось? Бля, ты слышал, что меня отпиздили на чистых прудах? Я говорю, нет. И тебя отпиздили на чистых прудах? Я говорю, да, нихуя себе, что такое? Да, блядь, вот слухи ходят. Я говорю, кто отпиздил? Да там, короче, алкобоны остались на ЧП после митинга, нахуярились пиво и сидели на лавках. Тут прибежали антифашисты с фейерами, там человек 30, дали им пизды и убежали. Я говорю, и что? Ну вот. Я там с одной из тёлок, которая в то время тусовалась и тоже получила пизды, я с ней мутил, ничего. Ну, значит, я как будто пизды тоже получил, слухи такие пошли, а я при чём? Ну как при чём? А мы с тобой общаемся, значит, ты пизды получил. Понятно. И чё такое? Ну, в интернете почитай. Открывай интернет, всё. Тесак был сбит. На чистых прудах антифашисты. Думаю, так, прикольно. Но прошло минут 10, звонят мне с НТВ. Максим, хотим у тебя интервью взять. Да, какое? Ну вот, на тему русского марша, что там произошло. Я говорю, ну, хорошо. И все, мы давай тебе вечером перезвоним, ты готов? Ну, ничего нет. Хорошо. Звонят мне вечером, часов уже 10, время. Мы с Тёмычем и Денисом сидим у меня, в компьютер играем. Эти звонят. Максим, ну что, мы приедем, давай выйдешь, там интервью дашь. Я говорю, блядь, какой приедем, время часов 10. И нет, нам очень надо, говорю, ну время много, мне неохота уже, все, в другой раз. И нет, ты обещал, я обещал, время видели. Давайте $200, пожалуйста, интервью будет. Ну как же $200 за интервью? Мы же тебя по телевизору покажем, известный будет. Да мне похуй, $200 или не будет вам никакого интервью. ЗОГ ТВ, вы что меня дебилом выставите? Ну ладно, $200, хорошо. Ну все, договорились. Куда подъезжать? Ну подъезжайте к бару «Рябинка». У нас в Галатском такой пивной бар «Рябинка», который, в общем-то, дает снимать видео, какие надо. Там и на медне снимали, и вот с этим договорился. Ну все, приходим втроем, журналисты, все, договорились с администрацией, начинаем снимать видео. Первый вопрос, второй, третий вопросом идет. А скажи, а сильно тебя избили на чистых прудах? Почему на тебе нету следов? Вы, ну, наверное, на мне нет следов, потому что меня никто не бил на чистых прудах. И нет, ну как же, вот мы брали интервью антифашистов, они сказали, что избили тебя. Говорю, ну они вам могут все что угодно сказать. Меня они ни разу еще не били. И, наверное, им не суждено это сделать. Нет, ну а как? А как же, вот сказали же. Ну что же сказали? Ну не знаю. Ну ты же пришел не один, ты же с друзьями пришел, значит ты что-то боишься? Нет, я с друзьями пришел, потому что я с ними тусовал, сказал, позвонили. Ну не знаю, ну ладно. Ну, короче, закончилось интервью, вышли на улицу, и все, Максим, спасибо за интервью, еще спасибо, бабки давайте. Конечно, дали мне деньги, достали какую-то квитанцию, говорит, распишись, у нас отчетность, что вот тебе заплатили, я расписываюсь, смотрю, там стоит $300. А мне дают 200, говорят, что? Ну это так, ну это так, так надо, не обращай внимания. Ну хорошо, можете сотку себе забрать, мне не жалко. Ну, так я начал уже конкретно собирать бабки даже с отечественных телеканалов. Хотя наши российские каналы известны тем, что они крайне жадные. Если западные журналисты деньги платят, то наши готовы просто за эти деньги удавиться. Они считают, что если ты им даешь интервью, то ты уже должен им за это быть благодарен. Но так как мне похуй на их интервью и на тех людей, которые смотрят меня по телевизору, я взял за правило всегда требовать у них бабки. Тем более, где они еще найдут скинхеда, который будет с открытым лицом говорить какие-то вменяемые вещи, а не только кричать Зигхай. Ну, захотят, пусть ищут. Еще я решил провести эксперимент. Смогу ли я выявить за один день 5 разных девушек? Ну, дело тут не в том, что физиологически смогу ли я. Меня больше интересовал момент, как бы смогу ли я все это организовать так, чтобы одна другую не просекла, не пропалила, и все было ровно. Я все продумал. Я договорился, что пойду сдавать кровь во вторник какого-то числа. Все. С вечера ко мне приехала девушка. Просыпаемся утром в 7 часов. Я ее беру, делаем с ней быстренько секси-тайм. В 9 она уезжает. Я иду в банк крови, сдаю все. Сдаю кровь, получаю деньги, возвращаюсь домой, завтракаю. В 11 ко мне приезжает другая девушка. До 2 часов она находится у меня. За это время мы с ней тоже делаем секси-тайм. В 4 часа ко мне приезжает третья девушка. Находится у меня до 6. В 6 приезжает четвертая девушка. И находится у меня где-то до 10 часов. А со всеми получается секси-тайм, только проблема в том, что каждый следующий раз он все дольше и дольше, кончить тяжело. Но выносливость есть, я же спортсмен, я же все-таки не Борис Моисеев. Все нормально. Единственная проблема в том, что во вторник оказалось, что у матери нету смены, она не работает. Сестры дома не было, а вот мать сидит, ходит по квартире и все эти мои телодвижения наблюдает. Но ничего не говорит. Короче, в 10 часов провожаю я предпоследнюю. Пошел, созвонился с Тёмычем, встречаемся с ним около леса. И в 11 приезжает еще одна девчонка из Митина, Катюша. Приехала, я ее встретил и пошли ко мне домой. Ну, где-то в 11:30 заходим в квартиру. Выходит мать из комнаты. А у меня в руке маленький пакетик сока, там, 200 грамм, я его пью. Мать вышла, такая стоит, на меня посмотрела, на девчонку, на Тёмыча. Деточка, ты же лопнешь. Я смотрю на сок, думаю, да тут 200 грамм, к чему лопнешь, о чем ты говоришь? А Тёмыч фишку просек, и давай переться. Я говорю, че ты смеешься-то? Да блядь, потом скажу. Короче, девка зашла в комнату, сразу в компьютер полезла. Тёмыч, нет, блядь, у тебя что, мать, весь день дома? Я говорю, ну да. Она не заебалась твоих девок смотреть? Я говорю, я не знаю. Такой, так это она имела в виду, что не жирно ли тебе будет? Я говорю, понятно. Ну, что делать? Наверное, придется ей потерпеть. Ну, чисто технически за сутки, за 24 часа у меня получилось заняться сексом с 5 девушками. Но надо сказать правду, что вот на Катюше я уже дал осечку. Дал осечку, и кончить я не смог. Тут уже не буду врать и понтоваться. Не смог. Не хватило сил. Но утром все получилось. Счастливый конец. Один раз была у меня в гостях девчонка. Занимались мы с ней сексом в ванной. Все как положено, я кончил, снял презерватив, бросил его в раковину. Оделись. Она вышла, я ее проводил до метро. У метро встретились с Тёмычем. Купили пожрать, пришли ко мне, сидим, играем в компьютер. Приходит мать. Взяла собаку, пошла гулять, возвращается. Ну, собаки же надо лапы, мы же чистые были. Заходит в ванну, такая, Макс! Я говорю, что случилось? Кто у нас дома был? Я говорю, никого. Что никого, кто дома у нас был? Вот мы с Тёмычем сидим. Такая, а еще кто? Я говорю, все. Мать начинает ржать. Я говорю, что такое? Там ржач такой, ха-ха-ха-ха-ха, идите сюда оба. переглядываюсь, что хрен его знает, что там может такое быть. Заходим в ванну, мать показывает мне на гандон, лежащий в ванне, в раковине использованный, такая, что, никого кроме Тёмыча не было, что ли? И смеется. Ну, я тоже, как бы, мне смешно, потому что шутка получилась довольно знатная, а Тёмычу стало неловко. Он решил, что его в чем-то заподозрили. Ну, поржали мы, пошли гулять, все, на следующий день. Че, Тёмыч, ко мне придешь сегодня? Такой, давай еще погуляем. Ну, давай, что-то шароебимся. Я говорю, а что ты? Нет, ко мне-то не хочешь. Блядь, да ну там мать твоя что-нибудь не то про меня думает, там такая вот, видишь, фигня вот получилась, что ты за собой гандоны не убираешь? Говорю, ты что, дурной что ли? Хорош. Но, наверное, недели полторы Тёмыч наотрез отказывался тусоваться у меня дома.